Поброжу немного по Корсике, затем из порта в порт проеду по итальянскому побережью до Неаполя. Это для меня лучший вид развлечения. Сначала он приезжает в Этрето, по утрам работает над романом «Наше сердце», после обеда играет в теннис, фехтует, стреляет из пистолета, вечером разыгрывает с друзьями небольшие пьески или развлекается с волшебным фонарем. Он встречается с Эрминой и с ее уже подросшим сынишкой Пьером, но очарование этих нормандских мест уже потеряно для него. Слишком сыро, слишком дождливо. Встревоженный, недовольный собою, он всем существом ощущал эту невозможность обмануться и обмануть, чувство, которое он приписывал Мишель, своей героине. Однажды утром этого лихорадочного лета 1889 года он вбежал в кухню виллы «Ля Гиет», где Тассар готовил завтрак. «Франсуа? Мосье?» Франсуа сразу же заметил блестящие, словно покрытые эмалью, глаза своего хозяина. «Я попрошу вас присмотреть за тем, чтобы все окна дома были плотно закрыты перед заходом солнца. Этой ночью я не сомкнул глаз. Я перепробовал кровати почти во всех комнатах, и повсюду меня преследовали пауки. Я испытываю к этим насекомым страшное отвращение. Не могу объяснить, почему, но они внушают мне страх». Взгляд писателя выражает беспредельное отчаяние. Его лицо напоминает этрусскую маску. «Эти мерзкие твари ползут по стенам и на балконы. Вы понимаете, Франсуа?» «Да, мосье. Так закройте же, не забудьте, прошу вас». Тон его смягчается, последние слова он произносит с просительной интонацией. «Да, мосье, я не забуду». Они вместе преследуют пауков и уничтожают их. Настораживает то чрезвычайное значение, которое он придавал этому мелкому событию. Глава третья. Агония Р.В. Новый бюджет Мопассана в 1889 году. Веер Потоцкой. Последний праздник в Ля Гиет. Арбузы из Генуи. Тень Шелли. 13 ноября 1889 года. Смерть Р.В. Доппельгенгер. Обратный счет. Ги писал из Кан в Париж отцу. «По получении этого письма сможешь ли ты взять карету и немедленно отправиться в Виль-Эврар? Ты покажешь директору психиатрической лечебницы это письмо доктора Бланша и скажешь ему, что я рассчитываю привести моего брата в среду утром. Доктор Бланш сказал мне, что за содержание во втором классе нужно платить 250 франков в месяц. Выясни, верны ли эти сведения, и скажи директору, что я вынужден довольствоваться вторым классом, ибо мой брат, его жена и дочь полностью находятся на моем попечении. Телеграфируй мне завтра, в течение дня следующее. Поручение выполнено, все договорено. Прости, что не пишу тебе более подробно. Я буду в Париже в среду. Вчера я отвез РВ в приют для душевнобольных в Монпелье, переполненный мерзкими и страшными сумасшедшими. Завтра я поеду за ним. Голова РВ абсолютно затуманена. Вчера во время обеда он вдруг принялся пилить дрова и прекратил это занятие после того, как совершенно изнемог от усталости. Мама об этом не знала. В конце 1888 года Ги узнает, что избежать помещения РВ в лечебницу не удастся. Он пишет по этому поводу своей приятельнице мадам Стро. «Состояние моего брата не позволяет мне оставить его. К тому же моя мать совсем обезумела от горя». Безумие подкрадывается к РВ. В начале августа 1889 года Ги из Триеля предупреждает отца. «Мы переживаем страшное время. Необходимо срочно поместить РВ в приют Брона близ Лиона. Я уезжаю в Канны в середине будущей недели. Срок аренды дома кончается 1 сентября, и мне нет смысла возвращаться. Я потерял весь август и теперь собираюсь в поисках покоя отправиться на яхте «Корсики» или к итальянскому побережью. Все деньги от моего романа пойдут на содержание матери и на болезнь РВ. Жильцы Вергини платят ни сантима. Мы пожаловались на них, но я выделил РВ пенсию, которая покрывает расходы по содержанию его в лечебнице. Я обеспечиваю мою мать, но нужно еще не дать умереть с голода его жене и ребенку. Нет, право, это очень тяжело. Так работать, без конца истощать себя, отказываться от всех удовольствий, на которые я имею несомненное право, и наблюдать, как деньги, которые я мог бы предусмотрительно сохранить, уходят таким образом. К тому же я плохо себя чувствую.